Глава 5. Звонок. Алло. И тебе алло, добрый человек. Ближе к ночи я решил прочитать газеты, которые купил днем. Перелистывая страницы, я обнаружил шикарную новость. Алла Пугачева через 2 дня будет давать концерты в Сочи, в концертном зале «Фестивальный». Это был отличный шанс. До Сочи на машине можно добраться за несколько часов. У меня в телефоне была книга об Алле «Ступени славы» с подробным жизнеописанием певицы и списком всех ее хитов по годам. Надо только выбрать более поздние. Я посмотрел список. 1985 год. «Паромщик» и «Озеро надежды». 1986 год. «Прости, поверь» и «Надо же». 1987 год. «Найти меня». Что ж, для начала хватит. Перед тем, как записать песни, я еще раз порылся в компьютере в поисках программ или информации, которые можно было бы как-то использовать или продать. Из программ, кроме стандартных, были Photoshop CS2 для обработки цифровых фото, Cubase Studio для записи многоканальной цифровой музыки, WaveLab 5 для обработки цифровых звуковых файлов, Nero 6 для записи дисков, Vegas для обработки и записи видео. Были еще 2 классные игры-стрелялки – Serious Sam 2 и Far Cry. Имелась большая коллекция цифровых фото, библиотека фантастики, фанатека и 3 фильма. Ван Хельсинг, насыщенный спецэффектами шикарный фильм про борца с вампирами, место встречи изменить нельзя, и Маскарад, красивая порнушка. Из стандартных игрушек обнаружились интернет-шашки, шахматы, сапер, пасьянсы, покер, тетрис на 2. Кстати, тетрис. Его же изобрел Алексей Пожитнов, наш компьютерщик, где-то в 80-х годах. А деньги за изобретение стал получать только после перестройки. Когда же именно он изобрел тетрис? Я напряг память и вспомнил, что работал он тогда на советском компьютере «Электроника». Значит, надо просто узнать, производит уже электронику или нет. Хотя в любом случае большие деньги за тетрис можно получить только на Западе. За фильмы тоже. Игры и программы нельзя пока продать даже там. Еще даже нет понятий «цифровой звук», «цифровое фото», «цифровая музыка». Значит, пока остаются только песни. Сейчас основная проблема – пробить их наверх. Весь остаток вечера я переписывал тексты песен и аккорды для гитары. 9 суперхитов. У большинства композиторов за всю жизнь не было столько. Плюс вальс «Бастон» и «Мы желаем счастья вам». Итого 11. Отлично. Утром, когда я вернулся с традиционной для себя утренней пробежки, у дверей дома стоял «Жигуленок». Приехал лично Илья Ваганович, продавец из комиссионки, привез кондиционер и плотника. Пока плотник работал, Илья Ваганович расспрашивал меня о технических новинках и западных технологиях. Особенно его интересовали видики и эротика на видео. Сам он сказал, что сдали в магазин новинку маленький кассетный магнитофон с наушниками, один из первых плееров Walkman Sony. О компьютере «Электроника» он ничего не слышал. Рассказал, что привозили как-то один импортный компьютер, но как им пользоваться, никто не знал, поэтому его вернули обратно хозяину. «А вы не помните адрес хозяина?» – заинтересованно спросил я. «И хозяина знаю, и адрес, и телефон», – ответил как на духу Илья Ваганович. «Это Васильич, помощник капитана на сухогрузе Петр Васев. Васильич постоянно за бугор ходит, всякие штучки нам сдает. Он сейчас как раз дома, в Анапе. Записывай телефон». «А не сдавали вам какой-нибудь импортный синтезатор?» «Это электроорган?» «Нет, такие вещи только на заказ. Дорогие больно». «А кто заказы берет?» «Ну, Васильич и берет. У него на сухогрузе слона можно прятать. Ни один таможенник не найдет». «У него и каталоги есть с ценами. Правда, накручивает он 50%. Но берет даже рублями. По курсу 4 рубля за доллар». «Хороший курс», — со вздохом сказал я. «Да, очень дорого», – кивнул продавец, не поняв меня. Тем временем плотник закончил установку кондиционера и включил агрегат на пробу. Весело задул холодный воздух. Это был кайф. Наконец-то я почувствовал себя белым человеком. «Слушай, Артур, здорово холодит», – оценил достоинство кондиционера Илья Ваганович. «Надо себе тоже взять. А то я денег пожалел, думаю, вентиляторами обойдусь. Как интересно он работает». «Как холодильник. Гоняет по трубкам фреон, а трубки проходят через вентилятор», — объяснил я. «Просто. А нас же раньше не делали почему-то», — вставил плотник. «Когда наши что-то сами могли придумать?» — Илья Ваганович махнул рукой. «Ну ладно, мне на работу пора». Мы распрощались, и я пошел на кухню завтракать. Дома, в 2008-м, я не мог позволить себе завтракать каждый день красной икрой, поэтому сейчас кушал деликатес с удовольствием и без спешки. Жаль, чай был не важнецкий, индийский, непонятного сорта. Я заел икру домашней колбаской и отполировал густой, как масло, сметаной. Ох, хорошо. Надо бы полежать на диване. Но тут раздался звонок в дверь. Пришли Женя и Марина. «Икоркой завтракать изволите», — язвительно проговорила Женя. «Угощайтесь, девочки. Таможня дала добро. Я уже досыта наелся икры и сейчас понимал киношного таможенника Верещагина». «Спасибо, мы позавтракали», — сухо сказала Женя. Она выглядела излишне строгой сегодня. Наверное, решила, что была вчера излишне откровенной. «А я ужасно люблю красную икру», — сказала Марина. Она уже накладывала толстый слой икры на хлеб. «И черную тоже». Я осторожно налил всем чаю и решил развеселить подружек. «Девчонки, последний анекдот слышали?» «Встречаются двое. Один спрашивает: ты чего весь в синяках?» Другой отвечает: да вот бумеранг нашел, от него и синяки. Да выкиньте его нафиг. На, сам выкинь. Девчонки засмеялись, и я предложил: может, коньячку для голоса? У меня еще остался Арарат. Увидев шикарную бутылку, Женя и Марина закричали от восторга, забыв про строгий вид и скромность. Женя теперь выглядела жизнерадостной. «Откуда это чудо?» — спросила она. «Взятка», — честно признался я. «Наливай быстрее, Артурчик, не томи. В жизни такого не пробовала», — простонала Марина. «Эх вы, ханжи и алкоголички. Не заработали еще». «О да, с такими напитками я скоро стану алкоголичкой», — Марина покачала головой. «Потрясающий запах. А вкус?» «Да, не хуже Реми Мартен», — с видом опытного сомелье произнес я. «Артур, я уже не различаю, когда ты говоришь серьезно, а когда нет», — призналась Женя. «Ну все, хватит пьянства, идемте работать», — сказал я, решив сменить тему. Мы зашли в комнату, я приготовил магнитофон и микрофон, отдал девчонкам тексты и взял гитару. «Слушай, а почему у тебя так прохладно? Даже холодно», — Женя поежилась. «Это кондиционер, сейчас убавлю температуру». «Что такое кондиционер?» — хором спросили девчонки. «Холодильник с вентилятором. Мы петь будем сегодня?» — с наигранной серьезностью произнес я. Прослушав «Желаю тебе» и «Это не судьба», девчонки неожиданно замолчали и переглянулись. «Что, не понравились? Это мои любимые песни». «Артур, я вчера с Мариной всю ночь проговорила», — сказала Женя. «А зачем тебе отдавать песни кому-то? Песни просто супер. С такими песнями любая группа сразу станет знаменитой. Тебе надо создать свою группу. Возьми нас. Я с Маринкой. Мы согласны даже бросить свой ансамбль». Я задумался. Идея была хорошей, только для начала надо заиметь связи и деньги на аппаратуру. Есть песни мужские и женские, значит, в коллективе должны быть солисты и солистки. Есть песни для высоких голосов и низких, значит, в ансамбль нужно взять сопрано и обязательно хотя бы один бас. Русские песни на Западе не пойдут, значит, нужны англоязычные солисты. «Девочки, а вы английский знаете?» «Женя знает отлично, у нее мама преподаватель английского в универе. А я так, на четверочку», — призналась Марина. «Да ладно, скромничать. Нормально знаешь, только выговор питерский», — сказала Женя. «Язык ведь не сложный». «Кстати, девочки, вы знаете, что самый простой язык в мире — китайский? На нем разговаривают 1,5 миллиарда человек». «Шутка. А если по делу? Будем выходить на международный уровень». Я поделился с девочками своими мыслями о составе группы. «У нас в консерве кто хочешь есть», — сказала Марина. «И басы, и баритоны. Все профессионалы. Хоть сейчас на сцену». «Ну, не скажи, Марина», — возразила Женя. «Во-первых, у нас все-таки в основном классическое образование. Если преподы узнают, что мы эстраду поем, выгонят нафиг. Во-вторых, английский знают не все. А в-третьих, человек должен быть артистичным и подвижным. На сцене нужно уметь держаться свободно, непринужденно и уметь танцевать. Это вам не арии на сцене исполнять», — уверенно добавил я. «А вы что, в ваших ласточках не эстраду поете?» «Рок. Только в консерве об этом никто не знает», — ответила Марина. «Мы в ДК железнодорожников репетируем». «Это все хорошо. Только нам сначала надо денег заработать на аппаратуру, костюмы и запись. А главное — связи наверху заиметь». Я рассказал девчонкам о сочинских концертах Пугачевой. «А если ты...» — Женя посмотрела на меня. «Пока звезд ублажать будешь, все свои песни на них потратишь?» «Все не потрачу. Я жутко талантливый. Слушайте еще одну». Я пропел им все приготовленные песни. Женя и Марина, как профессионалы, схватывали мелодию на лету, и где-то часа через два у нас было готово две демокассеты. Одна для Стаса Намина, другая для Пугачевой. Не успели мы тяпнуть за окончание работы, как раздался звонок в дверь. Это явилась бабуля-профессор. «Я пришла вас блюдить. Чего это вы тут делаете? Я думала, вы давно на пляже». «О, а это что такое? Арарат? Настоящий? Артурчик, я тебя люблю». «Бабуля, мы тоже любим Артурчика и хороший коньяк. Тут осталось всего 100 грамм». «Вкус настоящего старого коньяка понимаешь только в зрелом возрасте. Вон, пейте свое пиво. Артурчик, наливай». Мне коллега-профессор рассказывал, как к нему на экзамен студент коньяк принес. Профессор сказал: «О, коньяк – это хорошо». А наглый студент возразил: «Нет, профессор, коньяк – это отлично». Профессорша отобрала у нас остатки коньяка и забалдела с бокалом в кресле. «Бабуля, а у тебя есть знакомые в филармонии или госконцерте?» – спросила Женя. «А тебе зачем?» – поинтересовалась разомлевшая профессорша. Пришлось рассказать ей идею про супергруппу и дать послушать демокассеты. Бабуля молча прослушала все песни, достала из сумочки очки, протерла их, водрузила на нос и посмотрела на меня умными глазами. «Артур, вы или великий талант, или великий мошенник. Найди меня и Августин, конечно, лабуда, но вальс «Бастон» и остальные песни – это просто гениально!» «Роза Афанасьевна, Августин и «Найди меня» – песни ритмичные и зажигательные. Здесь все зависит от удачной аранжировки и хорошей аппаратуры», – объяснил я. «А вы сможете сделать удачную аранжировку?» «Не сомневайтесь», – уверил я, – «не хуже Добрынина». «Бабуля, нам нужен выход на какую-нибудь шишку из мира эстрады», — сказала Женя. «Телевидение, фирма «Мелодия», Союз композиторов, Московская филармония, Пугачева», — уточнил я. «Пугачева?» — Роза Афанасьевна задумалась. «Ну, с Аллой я не знакома, а вот Женечку Болдина знаю отлично». «А кто это?» — спросила Марина, явно не читавшая ступени славы. «Это директор-администратор ее коллектива», — пояснил я. «По совместительству любовник». «Но...» «Это пока только слухи», — притормозила меня профессорша. «Я его знала, когда он был еще директором программ фестивального отделения Росконцерта. Евгений Борисович Болдин. А с Аллой они познакомились год назад, в мае. Вообще-то он пока женат, и у него дети. Я хорошо знаю его маму. Сейчас позвоню ей в Москву. У меня есть ее домашний номер». Она порылась в своем редикюле, нашла пухлый замусляканный блокнот и, заказав разговор по межгороду, дозвонилась до Москвы. Узнала, что Болдин уже в Сочи готовит концерт. Она попросила телефон гостиницы в Сочи и узнала, в каком номере проживал Болдин. «Алло, Женя, это Роза Афанасьевна из Питера, помнишь?» «Ну и отлично. Да, отдыхаем в Анапе». «Почему рано? Время уже 11:30». «Да ничего не случилось. Просто моя внучка поет в группе у Артура, замечательного композитора. У него есть шикарные песни, и я уверена, что они понравятся Аллочке». «Ты моему вкусу доверяешь?» «Ну и отлично. Когда им подъехать? Завтра к 5:00? «На мою фамилию, Селезнева». «Хорошо, спасибо. И с Женечкой, кстати, познакомишься наконец. Ну пока, целую». Она аккуратно положила трубку и с гордостью на нас посмотрела. «Ты, бабуля, просто молодец», — с восторгом произнесла Женя. «Спасибо, Роза Афанасьевна. Я был потрясен тем, как быстро бабуля решила основную нашу проблему». «Завтра в 5:00 вечера. Гостиница «Жемчужина», номер 401. Алла уже будет в гостинице. Женя закажет пропуск на 2 лица. Удачи, Артур. Уверена, что эта встреча ускорит ваше восхождение на вершину славы». «Я тоже», — кивнул я. «И я хочу в Сочи, к Пугачевой», — заявила Марина. «Ну, в Сочи я вас обеих возьму, а в гостиницу пустят только меня и Женю. Пропусков всего 2. Ждите, завтра заеду за вами в 12:00». Зазвонил телефон. Это был Марат. «Привет, Артур, как дела? Чего не звонишь?» «Я тут посадил приятеля в студию, решил отдохнуть немного. Поехали на пляж к Регине». «Марат, я не один, с девчонками». «Сколько их?» Бабуля показала мне 3 пальца. «3, — ответил я. «Красивые?» «Да, особенно 3-я, — я улыбнулся профессорше. «Хорошо, тогда поехали в Сукко. Я там классные места знаю. И народу там меньше, и вода чище». «Девочки, нас приглашают на пляже Сукко. Вы как?» «Нормально. Только надо домой зайти, переодеться и взять купальники». «Подъезжай, Марат. Через 10 минут мы будем готовы». «Да, возьми с собой пару кассет с музыкой. Я тут кассетник прикупил». Девчонки с бабулей ушли переодеваться, а я отнес компьютер в сейф. Сложив в пакет еду и вино, взял магнитофончик и пошел встречать Марата. Мы провели отличный день на пляже в Сукко. Купались, играли в карты на раздевании. Бабуля классно играла в покер и раздела нас с Маратом до полотенец. Правда, пляж мне не понравился. Он был не песчаный, а из мелкой гальки. Зато народу было гораздо меньше. Мы пообедали в грузинском заведении у знакомого Марата. Отведали харчо и сациви, чахохбили и кинзмараули. Неплохо. «Капеля никотина убивает лошадь. Капеля кинзмараули и лошадь снова на ногах», — шутил хозяин грузин. «Мы завтра собираемся в Сочи. Марат, не подбросишь нас?» «А зачем вам в Сочи?» «Да, к Пугачевой в гости». «К Пугачевой?» — Марат обалдел. «Это что, шутка?» Мы объяснили Марату ситуацию, и он недоверчиво посмотрел на меня. «Слушай, Артур, ты меня постоянно удивляешь. То карате, то Пугачева. Так отвезешь или нет?» «Не могу. Завтра договорился поставить машину на ремонт. Масло течет». «Ну ладно, с Аликом договорюсь». «Кстати, тебя пионерские спрашивали. Ты им не звонил?» «Нет, закрутился совсем. Вообще-то надо бы. А то я уже 4 дня без тренировок. Только пробежки. Так и квалификацию недолго потерять. Давай сегодня к ним заедем. Девчонок завезем и заедем». «Куда заедете? Мы тоже хотим». Марина капризно надула губки. «В спортзал. Вам там неинтересно будет. Мы вас перед концертом заберем», — пообещал я. Мы завезли девчонок и Розу Афанасьевну домой и поехали на Пионерский проспект. Спортивный зал был действительно неплохой. С тренажеркой, сауной и бассейном. Жору мы нашли в раздевалке. «Привет, Жора». «Привет, Артур. А мы тебя заждались уже. Я про тебя всем рассказал». «Ну, всем это зря. Выбери человек 10 понадежней и собери в зале». «А почему только 10?» — с удивлением сказал Жора. «Все хотят. У нас 70 человек». «Нет, только 10. Это дело заслужить надо», — твердо ответил я. «Да и эффекта не будет при толпе. И найди нам какую-нибудь форму». «Понял, сейчас сделаю». Жора выдал нам по трико и ушел. А мы, я и Марат, переоделись. Я понимал, что постигать философию айкидо этим парням особо некогда и незачем, и поэтому решил показать только несколько эффектных бросков и приемов. Мы зашли в зал, и я присвистнул от удивления. В зале стояли 10 самых крупных, наверное, людей в городе. Это были молодые, здоровенные парни, каждый весил не меньше 120 килограммов. Теперь понятно, почему их в городе остерегаются. Я прошел в центр зала, а Марата поставил в строй. В строю, кстати, оказался и второй амбал, которого я уронил у дискотеки. «Меня называйте сенсей», — начал я. «Обращаться ко мне и друг к другу надо так». Я показал жест приветствия поклона. «То, что вы здесь увидите и чему научитесь, никому никогда не показывайте. Про меня и занятия никому не рассказывайте. Ясно?» Айкидо – самый красивый и эффектный вид японской борьбы. Слово переводится как «путь гармонии жизненной энергии». Это боевое искусство было основано в IX веке одним из наследных принцев японской императорской династии. Позже оно стало достоянием рода Минамото. На протяжении веков техники боя были дополнены и усовершенствованы философией дзен-буддизма и самурайской этикой. Основатель айкидо Морихей Уесиба из комбинации военного дела и религиозной идеологии создал новое боевое искусство, элементом которого я вас научу. Я вызвал к себе 3 самых рослых парней и, велев им нападать на меня, показал 3 самых эффектных приема из группы никаджо. Наджи-ваза – бросковые приемы и те-ваза – техник работы с кистью смотрелись круто. В зале раздался общий возглас удивления. Эти приемы не требуют большой физической силы. Болевые приемы на кисть очень распространены в айкидо. Так сложилось потому, что в прошлые времена японские воины в бою носили на теле доспехи, а кисти противника были всегда легко доступны и уязвимы. Я показал составные части приемов и стал отрабатывать их с учениками. Ребята работали старательно, в полную силу, и где-то через час полностью выдохлись. Я построил их в строй и, поклонившись, попрощался. В раздевалке ко мне подошел Жора. «Сенсей, а поскольку собирать?» «Что собирать?» Я не понял вопрос. «Ну, денег. Тот из Питера брал по пятерке с каждого за тренировку. Все занятия бесплатно. Но иногда мне нужны будут люди для сопровождения, по паре человек. Типа телохранителей, так?» «Да». «А вам-то телохранители зачем?» – удивился Жора. «Вы же 10 человек за минуту раскидаете». «Для представительности». «Ага, понятно. Сделаем. Не хотите в бассейн или баньку?» «В бассейне можно окунуться, а в баню уже некогда. На концерт опоздаем». «Да, кстати, у тебя есть кто-нибудь на машине? Завтра в Сочи надо съездить». «Конечно, у Валеры есть машина и у Ромы. Я бы сам на своей свозил, но занят завтра». «Вам во сколько надо в Сочи быть?» «В 5». «Хорошо, сейчас договорюсь. Одного человека хватит?» «Давай двоих. Наверное, в Сочи переночуем, вечером сходим куда-нибудь». «Понял». Жора ушел в зал и вскоре привел Рому и того самого наглого бугая из дискотеки. «Вот, у Ромы Жигуль, а это Валера, вы его знаете. У него в Сочи друзей полно, будет где переночевать». Валера не то чтобы овечкой стал, но был сама услужливость. Всячески пытался помочь и как-то загладить свою вину. Я дал парням свой адрес, и мы договорились, что они заедут за мной завтра в 12 часов. Я с Маратом поплавал в бассейне, и, переодевшись, мы поехали за девчонками. «Мне тут Регина звонила», — сказал Марат походя. «Говорит, Катя тобой интересовалась. Спрашивала, почему не звонишь?» «А сама что не звонит?» «Говорит, звонила, тебя дома не было». «Да, я дома мало сижу. Надо как-нибудь позвонить». «Хотя Женя поинтересней», — признался я. «Да, классная девчонка. Но Марина тоже ничего. Мне симпатична». «А мне казалось, Роза Афанасьевна», — пошутил я. Мы забрали девчонок и поехали на концерт группы Стаса Намина. Концерт мне понравился. Вспомнил песни своей молодости. Хотя несколько удивило полное отсутствие сценического светового оформления. Кстати, и концерты, виденные мной по телевизору в этом времени, поражали полным отсутствием какого-либо театрального света и динамики. Певцы и певицы, не двигаясь, как истуканы, стояли на сцене с серьезными лицами. Смотрелось это ужасно, и я сделал себе заметку на память. После концерта мы подошли к Стасу, и я отдал ему демо-кассету. Он тут же вставил ее в кассетную деку и включил звук через усилитель. Послушать песни собрались все музыканты группы, администраторы, паяльники и еще какой-то народ. После того, как прозвучали песни «Желаю тебе» и «Это не судьба», лёндевские вещи я решил не показывать пока, Стас спросил: «А ты в ВААПе песни регистрировал?» «Нет». «Ну и зря. Срочно пошли туда ноты и слова всех своих песен. Тебе будут проценты отчислять. Песни-то хитовые». «А для этого не обязательно быть членом Союза композиторов?» «Для регистрации песен нет. А для тебя главное – застолбить их, раз они уже массово звучать будут. А то, знаешь, такие жуки бывают, слижут, а потом фиг докажешь, что это твои вещи. А так, дата регистрации в ВААП будет 100% доказательством». «Вообще-то ты прав. У нас без членства в Союзе ты никто. Официально, чтобы членом стать, требуется высшее музыкальное образование, членство в партии и классические сочинения, симфонии там или оперы. Ну или лапу мохнатую надо иметь. Тогда деньги сами посыплются». «А как процент начисляется?» «Там разные расценки. С концерта 5%. Например, звучит 20 песен разных авторов. Весь сбор от концерта подсчитывается, и 5% от суммы делится на 20, число авторов. Вроде бы копейки, но если песня хитовая, по всей стране звучит, огромные деньжищи получаются. Представь себе, сколько в стране ресторанов, дискотек, дворцов культуры, да еще с пластинок доля пойдет. А у тебя песни классные, 100% покатят». «А где ближайшее отделение ВААП?» «Наверное, в Краснодаре есть. Я всегда в Москве регистрирую. А эти твои песни мы берем. Завтра же сделаем аранжировку». «А как же рапортичка?» В разговор вмешался какой-то мужчина, видимо, администратор группы. «Этих же песен в рапортичке нет?» «Что за рапортичка?» – поинтересовался я. «Весь репертуар концерта принимается на худсовете филармонии или Росконцерте и вписывается в рапортички. Запрещено исполнять песни, которых нет в рапортичке», – пояснил Стас и ответил администратору. «Так мы же в рамках фестиваля работаем. Тем более песни не иностранные и тексты литовские, то есть в формате советского лита, регистрирующей организации. А в Москву приедем, впишем в репертуар и утвердим. Может, и на пластинку потом запишем». Мы поговорили еще о тонкостях советской бюрократии, и разговор естественным образом вернулся к проблемам любого советского ВИА, а именно к аппаратуре. Стас жаловался, что весь хороший фирменный аппарат идет в республике, а в РСФСР можно пробить только венгерскую или ГДРовскую аппаратуру. Поэтому республиканские коллективы работают на динакордах и пивеях, а российские – на биагах и регентах. Основная проблема российских ВИА этого времени состояла в отсутствии новых тембров и звучаний. Ну, электрогитары, барабаны, иногда духовые инструменты – и все. Клавишные инструменты были примитивны, могли издавать мало хороших звуков, поэтому приходилось иметь несколько синтезаторов. Они были очень дорогими и дефицитными вещами. Приличный Роланд стоил как полмашины. И тут Стас показал мне проспект фирмы Mellotronics и инструмент, о котором он мечтал – Mellotron Mark V. Я никогда не слышал о таком и заинтересовался. Инструмент представлял собой аналоговый сэмплер. Он позволял проигрывать любые звуки, записанные на магнитную ленту. С помощью этих звуков можно было воспроизводить любые мелодии, так как у инструмента были фортепианные клавиши. В придачу к инструменту шли кассеты с записанными в студии тембрами – оркестр, духовые инструменты, живые гитары и даже женский и мужской хор. Стоил инструмент немало – $3800. Зато на комплекте прилагавшихся кассет имелось около 1200 тембров. Вот решение проблемы, которая не давала мне покоя. Дело в том, что все песни в моей фонотеке были записаны с голосами известных певцов и тембрами электронного века. А голос убрать с фонограммы почти невозможно. Как я мог показать кому-нибудь песню, исполненную, например, Пугачевой? Все сразу узнают ее голос. Да и другие песни я тоже не мог использовать в оригинальном звучании. Тогда надо было бы предъявить исполнителя. Следует заменить голоса настоящих исполнителей голосами своих солистов. Выходом могла стать только минусовка, то есть фонограмма без голоса. А как ее записать без современных инструментов? Многие хиты просто не будут звучать под живые барабаны и примитивные электроорганы. А с помощью такого инструмента, о каком рассказал Стас, можно записать любые тембры, которые еще не изобрели, но которыми сыграны те песни, что имеются в моей фонотеке. Из них можно вырезать любой звук, используя программу WaveLab, и записать на кассету от Mellotron. Получается, что с помощью одного этого инструмента и цифрового многоканального магнитофона, который есть в моем ноутбуке, я могу записать фонограмму любой песни 20 века в оригинальном звучании, но без голоса настоящего исполнителя, и после наложить на нее голоса своих солистов. Значение этого факта можно осознать, если вспомнить, что в это время на Западе целые фирмы занимались созданием новых тембров и стоили эти тембры $1000. Многие известные музыканты в мире стояли за ними в очереди. Я записал название фирмы, адрес и телефон в Лондоне. «Ты что, собираешься в Лондон?» – саркастическим тоном произнес Стас. «Я пока нет». «Но есть один моряк, который часто там бывает», — сказал я, вспомнив о Васильиче. «А деньги?» — Стас не скрывал удивления. «Это же по курсу 1:4 почти 16 тысяч рублей». «15 200», — уточнил я, понимая его удивление. «Это была рыночная цена «Жигулей» последней модели или кооперативная квартира в небольшом городе?» «Ничего себе! У тебя что, папа директор гастронома?» «Нет, но возможности есть», — ответил я, скромно улыбнувшись. «Ну-ну». Стас недоверчиво посмотрел на меня, но открыто сомневаться не стал, видимо, вспомнив фонограмму песни «Мы желаем счастья вам». «Купишь – покажешь». Перед тем, как попрощаться, Женя попросила Стаса сняться с ней на специально захваченный «Зенит», а я попросил Марину снять на видео нас со Стасом и его группой с помощью моего телефона. Она уже видела мой телефон и не удивилась его возможностям. Другое дело Стас. Он, в отличие от девчонок, понимал, какой технический прорыв представляла моя игрушечная кинокамера. Но, к счастью, СССР был так отделен от остального мира железным занавесом, что все мои рискованные демонстрации только еще раз убеждали советского человека в техническом превосходстве Запада. Стас пообещал по возвращении в Москву поискать мне крышу под студию, и мы обменялись телефонными номерами. Время уже было позднее, поэтому мы не стали больше никуда заезжать. Отвезли девчонок домой и поехали отсыпаться. Перед сном я записал пару новых катушек Рустаму, так как деньги подходили к концу. А с каким удовольствием я выспался в прохладной благодаря кондиционеру комнате. Жалко, что без Жени. Но я сказал себе, гнать лошадей не стоит. Она девочка гордая и своенравная. Надо ей дать время. С такими мыслями я уснул. Мой 4-й день в 1979 году закончился.